«Слышите, что он говорит?» — в один голос воскликнули обе девицы и покатились со смеху. «Убирайтесь-ка вы отсюда! Нечего вам здесь торчать, путаться у меня под ногами!» — накричала на них Дина. «Тетушка Дина не в духе, потому что ее не пригласили на бал», — сказала Роза. «Нечего мне делать на ваших мулатских балах», — проворчала повариха. «Кривляетесь там, корчите из себя белых, а сами такие же черномазые, как я». «Тетушка Дина каждый день помадит себе волосы, чтобы они у нее были попрямее. А им хоть бы что, как шерсть у барана», — подхватила Роза и насмешливо тряхнула своими длинными шелковистыми локонами. «Господь не глядит, у кого какие волосы, курчавые или прямые», — крикнула Дина. «А вот давай спросим хозяйку, кто из нас дороже стоит, парочка таких, как вы, или я одна? Вон отсюда, вертихвостки, чтобы духу вашего здесь не было!» Продолжению их беседы помешали два обстоятельства. Первое — голос Сен-Клера, осведомляющегося, не собирается ли Адольф ночевать на кухне, вместо того, чтобы нести ему горячую воду для бритья. И второе — появление мисс Офелии со словами: «Джейн, Роза, что вы здесь прохлаждаетесь? Делом надо заниматься!» Наш друг Том вышел за старой булочницей на улицу. Она прошла несколько домов, со стоном опустила свою ношу на крыльцо и оправила на плечах старую, выцвевшую шаль. «Дай я понесу корзинку», — участливо сказал Том. «Зачем это? Я и сама справлюсь». «Ты больна? Или, может, горе у тебя какое?» «Ничем я не больна», — отрезала старуха. «Много бы я дал, чтобы ты послушалась меня и бросила пить», — сказал Том, сочувственно глядя на нее. «Ведь душу и тело загубишь». «Знаю я, что мне не миновать вечных мук», — хмуро проговорила старая негритянка. «Без тебя знаю. Я дурная, я грешница, меня вечные муки ждут. Господи, поскорей бы». Том содрогнулся, услышав эти страшные слова, произнесенные хоть и угрюмо, но бестрепетно. «Боже милостивый, жалься над ней, несчастной! Неужто тебе никто не рассказывал про Иисуса Христа?» «Иисус Христос? А кто это?» «Господь, Спаситель наш!» — воскликнул Том. «Про Господа я будто слыхала, и про страшный суд, и про вечные муки. Да, слыхала. А про Спасителя, про того, кто любил нас, несчастных грешников, и за нас же умер?» «Нет, об этом я ничего не знаю», — ответила старуха. «С тех пор, как умер мой старик, меня никто не любил». «Откуда ты родом?» — спросил Том. «Из Кентукки. Жила там у одного хозяина, растила детей, а он их продавал всех по очереди. Потом и меня продал перекупщику, а от него я попала к своим теперешним господам». «Почему же ты к вину пристрастилась?» «Горе заливаю. Здесь у меня тоже был ребенок, и я думала, ну хоть он-то при мне останется. Хороший такой был мальчик, здоровенький, спокойный, никогда не кричал, и хозяйка любила с ним повозиться. Потом она заболела, я ухаживала за ней, а хворь возьми да на меня и перекинься. Молоко пропало, ребенок отощал, одна кожа до кости. А покупать молоко хозяйка не позволяла. Я ей говорю, что кормить нечем. Она и слушать не хочет. Корми, говорит, тем, что другие едят. Он чахнет день ото дня, плачет, разливается. А она сердится. Это, мол, все одни капризы. На ночь мне не позволяла его брать, говорит. Уж поскорее бы умер твой ребенок. Ты с ним умаешься и работать не сможешь. Сама-то я спала у хозяйки в комнате, а его выносила на чердак. Как-то утром прихожу, а он мертвый. С тех самых пор и стоит у меня в ушах его крик. А выпьешь — все забываешь. Пью и буду пить. Пусть меня за это вечные муки ждут. Мой хозяин сулит мне их, а я говорю, что и на этом свете от мук деваться некуда. «Несчастная», — сказал Том, — «неужто ты не слышала, что Иисус Христос любил тебя, и что Он протянет к тебе руку, и ты войдешь в Царство Небесное и обретешь там покой?» «Я? В Царство Небесное?» — повторила старуха. «Это куда белые попадают? А если они завладеют мною и там?» «Нет,